Юкио Мисима. Море изобилия. Книга первая. Весенний снег. Тетралогия. Роман из книги Юкио Мисима «Море изобилия». Перевод с японского Елены Струговой. Серия «Иностранная литература. Большие книги». Москва. Иностранка. Азбука Аттикус. 2021 год. Категория 18+. Аннотация. Юкио Мисима – самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах – романы, пьесы, рассказы, эссе, так и экстравагантным стилем жизни и смерти. Харакири после неудачной попытки монархического переворота. Тетралогия «Море изобилия» — это вершина сочинительства Мисимы и, своего рода, творческое завещание. Это произведение, в котором Мисима, по его словам, выразил все свои идеи и после которого ему уже не о чем было писать. Завершив последний роман тетралогии, он поставил точку и в своей жизни. «Море изобилия» содержит квинтэссенцию собственной эстетической системы Мисимы, сочетающей самурайско-синтоистские элементы с образами европейской античности, влиянием эзотерического буддизма и даже индуизма. Краеугольным камнем этой эстетики всегда оставалась тема смерти и красоты. Герои Мисимы стараются постичь страшную и непреодолимую загадку красоты, которая существует вне морали и этики, способна поработить и разрушить человеческую личность. Сюжет «Море изобилия» основан на идее реинкарнации, последовательно раскрывающейся через историю трагической любви, идеалистического самопожертвования, мистической одержимости, крушения иллюзий.